Глава 14. De Profundis. Из бездны. Когда оборотень укусил меня, я обрушился в чудовищный колодец. Он был мрачен, темен, хладен, как остывший труп. И вел в адскую бездну. Я падал в него бесчисленное количество эонов. Падал так долго, что уже и забыл, кто я, забыл о том, что существует живой мир, солнце, звезды и люди. Все чувства истребились в моем сердце. Только ужас и бесконечная мука еще жили в нем. Я ждал момента, когда, наконец, достигну дна колодца. Ждал и страшился его. Но я все падал и падал, и не было конца моему падению и моей муке. И в тот миг, когда я понял, что не будет мне избавления, и что падение — это и есть мой ад и наказание за мои грехи, вдруг из пустоты протянулась ко мне чья-то рука. Рука эта поначалу показалась мне маленькой, слабой и страшно далекой. Так далека она была от меня, что я даже подумал, будто это мираж, видение, и не двинулся навстречу ей даже мыслью. Но рука никуда не пропала. Она была и словно ждала, пока я ее замечу. И вот я, преодолев пустоту в сердце, мысленно двинулся ей навстречу. Рука сразу стала больше. Я подумал о том, чтобы схватиться за нее. Как знать, может быть, она вытащит меня из этой бездны. Может быть, думал я, трепещая, это рука самого Спасителя, который спустился сюда в ад, чтобы вытащить меня. В тот же миг рука стала огромной, заслонила собой все и схватила меня за волосы. Я почувствовал сильный рывок, почувствовал, что меня поднимают вверх, но тут же едва не закричал от острой боли. На моих ногах повисли многотонные гири. Все кости мои затрещали под их весом, а волосы стали вылезать из моей головы. Я бросил панический взгляд вниз и увидел, что снизу меня держит чудовищная рыжая харя. Это было не животное, не зверь, но и не человек. Каким-то мгновенным озарением я постиг, кто передо мной. Это был сумрачный бог всех лисиц, он же демон-оборотень. Взгляд его был полон нечеловеческой злобы, страшил и в то же время тянул к себе, как тянет бездонная пропасть. Казалось, нет на свете силы, способной преодолеть его силу, нет воли, способной сражаться с его волей. Я стиснул зубы, я закрыл глаза и призвал на помощь все терпение, закаленное тысячами часов многолетних тренировок. Но тут же почувствовал, что этого мало, что я ничтожен, перед ним слаб, что я хуже малого ребенка. И что еще мгновение я окончательно обрушусь в пропасть. Но в этот миг над головой моей разлилось сияние, ослепившее меня. Я различал только смутный силуэт воина с мечом в руках. Он медленно опускался в бесконечный колодец, и тьма таяла, исчезала под действием всепоглощающего света, который он исторгал. Сумеречное чудовище, не отпускавшее меня, при виде воина заскрежетала зубами, зашипела, издала дикий вой и с ужасным грохотом обрушилась вниз, в бездну. Я очнулся и увидел, что на меня уставились два китайца. Один был пожилой и седой, завязанными в пучок, как у даоса, волосами. Другой был крепкий молодой парень. Оба они вцепились в меня стальной хваткой, так что трудно было дышать. Старец что-то спросил у меня, голос его доносился словно через стену. Я, кажется, ответил ему. Он снова что-то спросил, я опять ответил. Правду сказать, я и сам не знал, что говорил. Моими устами словно разговаривал кто-то другой. Мои губы были тяжелые, твердые, словно камни. Старец смотрел на меня, не отрываясь. Наконец, меня отпустили. Постепенно в голове моей стало проясняться. «Кто вы такие?» — спросил я, глядя на старика. «И где я нахожусь?» Ответили мне не сразу. Возле стены кто-то хныкал. Приглядевшись, я понял, что это мой верный Сяогу. Вид у него был плачевный. Морда разбита в кровь. Сам он корчился, словно водный червь или пиявка в луже. «За что, хозяин?» — ныл он. «Какое предательство! Верная многолетняя служба! Если вы богатый иностранец, так сразу лицо бить!» «Кто его так?» — спросил я старика. «Нашлись добрые люди», — отвечал он, ухмыльнувшись. «Ну а ты-то сам как себя чувствуешь?» «Неважно», — признался я. Однако старичок, похоже, уклонялся от ответа. И это мне не нравилось. Каким-то образом меня перетащили в этот дом, набили морду моему слуге, задают наводящие вопросы. Нет, как сказал бы на моем месте любой китаец, вопрос был неинтересный. «Зачем вы нас искали?» — спросил старик. «Кого? Вас?» — уточнил я, хотя уточнять было, кажется, нечего. Видимо, все-таки меня нашли именно те, кого искал я. Старик глянул прямо на меня. Зрачки его потемнели, словно два колодца. И колодцы эти манили меня к себе, лишали воли к сопротивлению, однако я стряхнул наваждение. «Я глава даосской школы сокровенных небес», — произнес старик. «Меня зовут наставник Джан. Это мой ученик У Цай. Кто ты такой и почему ты здесь?» «Почему я здесь?» На этот вопрос, думаю, они бы лучше меня могли ответить. Однако, судя по виду, даос не был настроен шутить, а здоровенный У Цай и вовсе глядел волком. «Надо отвечать. Отвечать точно и правдиво. Однако предмет разговора уж слишком интимный. Я заколебался». «Не могли бы мы поговорить наедине?» — спросил я старика. Легкое беспокойство отразилось на лице У Цая. «Еще не хватало довериться заморскому черту», — пробормотал он. Однако старик кивнул ему головой, и тот, по-прежнему ворча, пошел к выходу. По дороге он небрежно прихватил за шиворот поджавшего ноги Сяогу и легко, словно пакет с картошкой, вынес его из дома. Я посмотрел на старика. Лицо его изменилось. Он глядел на меня, как будто с легкой снисходительной улыбкой. «Вы правы», — наконец вымолвил я. Слова почему-то давались мне с трудом. «Я искал вас». Я умолк. Мысли разбредались в разные стороны. Я знал, что нужно бы сказать, но не знал, как произнести это вслух. «Так зачем ты нас искал?» — спросил старый даос. Голос его звучал участливо. И тогда я решился. «Мой учитель при смерти», — сказал я. «Я хочу, чтобы вы спасли его». Мы с наставником Джаном сидели на большом каменном валуне, поросшем рыжим мхом. Тот на три четверти навис над пропастью, чудесным образом держась за скалу и не отрываясь от нее, словно прирос еще в те внезапамятные времена, когда Паньгу создал небо и землю. Паньгу, согласно представлениям китайцев, мифический первопредок. В лицо нам дул сильный ветер, от которого все тело наполнялось невиданной силой. Казалось, шагни вперед и не упадешь в бездну, взлетишь над ней, словно птица. Вид, распростершийся перед нами, захватывал воображение. Впереди изумрудно зеленели поросшие лесом горы, прямо над нами расползлись деревенские домишки, с такой высоты, казавшиеся меньше спичечных коробков. Несмотря на ветер, ни единый волосок прически старого даоса не выбился из-под гребня. В сердце моем царил холод. Холод и безнадежность. Полчаса назад позвонил Юра и сказал, что учитель умер. Я не поверил, это не вмещалось в мое сознание. Я легче поверил бы в то, что погибнет мир, чем в то, что погибнет учитель. Да, врач сказал, что спасти его нельзя, что он обречен. Но ведь врач не знал его, а я знал. Очнулся я только к вечеру. На лбу моем лежал прохладный компресс. Надо мной сидела юная китаянка. Лицо ее показалось мне знакомым. «Где я вас видел?» — спросил я. Она улыбнулась и ничего не ответила. Я смотрел на нее, смотрел, не отрываясь. Снова, как тогда в больнице, казалось... Очень важным вспомнить, где я видел ее. Я так и не вспомнил. Теперь мы с наставником Джаном сидели на каменном валуне, который на три четверти висел над пропастью. Я же, сидя на нем, висел над пропастью на 9/10. Не знаю, как так вышло, что я просто не сделал шаг вперед. Наверное, виной тому был наставник Джан. Он был строгим и мягким одновременно. «Значит, сам Тай рассказал тебе про нас?» — настойчиво переспросил наставник. Я кивнул. Мне трудно было говорить, в горле словно ком застрял. «Как это вышло? Не отставал Джан Лаоши?» Я покачал головой. Мозги работали плохо, сердце билось неровно, замирало, холодели пальцы. «Пару лет назад», — выговорил я с трудом. Мы с ним беседовали, и он вдруг сказал, что если что-то случится, я должен знать, есть такие люди. Есть такой орден. «Есть такой орден», — повторил старый даос и тяжело вздохнул. Некоторое время мы сидели молча. Только ветер овивал нас, да листья на старом тополе тихо трепетали. «Чему учил тебя наставник Тай?» — спросил старик. Я пожал плечами. «Учил традиционному ушу, учил тайцы Цюань». «Это всё?» — спросил старик после некоторой паузы. Я молчал. Какой смысл в разговорах, если всё уже случилось? Однако даос, похоже, так не считал. «Он говорил тебе о цели тренировок, о главном их смысле». Я пожал плечами. «Ну?» — сказал я. «Однажды сказал, что цель наших занятий — борьба со злом». Я вдруг вспомнил этот день. Вспомнил очень ярко. Мы выехали в лес всей школы, жарили шашлыки. В какой-то миг я оказался рядом с учителем. Мы были в толпе, но как будто совсем одни. И я сам, не зная почему, спросил у него тогда, в чём смысл наших занятий. Он посмотрел на меня с каким-то особенным интересом и, чуть поколебавшись, неожиданно сказал: «Борьба со злом». Я не понял тогда этого ответа, да и мудрёно было его понять. «С каким ещё злом? Почему?» Понятно, что борьба со злом — это вообще дело любого порядочного человека, но борьба со злом посредством тренировок? «Да», — повторил Джан задумчиво, — «борьба со злом». И продолжал, словно уже только для себя самого. «Когда-то мы боролись со злом. Это было давно. Сейчас мы только ограничиваем зло, удерживаем его в берегах, чтобы оно не выплеснулось и не затопило мир. Но плотина наша источилась. Она хрупка». Я слушал его с каким-то болезненным любопытством. Опять загадки и насказания. Почему бы не сказать всё прямо, по-человечески? «Он учил тебя, Дао-Дяо?» — внезапно спросил старик. Я поднял голову. Вот, значит, что его волнует. «Нет, не учил», — сказал я. «Только тайц Зы Цуань». Даос покачал головой. «Только тайц Зы Цуань», — сказал он с горечью. «Всего-навсего тайц Зы Цуань. Подумать только, какая мелочь. Тайц Зы Цуань ведь можно научиться в любом парке, в любом дворе. Да просто включи телевизор и учись. Нет человека, который бы не знал Тай Цзи Цуань. Позанимался неделю, и сам сможешь учить любого». Мне стало стыдно за своё легкомыслие. «Я не то имел в виду», — проговорил я. Старик только рукой махнул досадливо. «Великое искусство стало разменной монетой в руках жуликов». Лицо его было сердитым. «Во что превратилось современное ушу? Говорят, оно пало так низко, что и в бою его применить нельзя». «Это не искусство пало, это люди пали», — возразил я. «Разве речь только об ушу? Всё, за что не берётся современный человек, всё это можно применять лишь для извлечения денег. А значит, применять по-настоящему нельзя». Старец, похоже, не слушал меня. «Ты говоришь, традиционное ушу», — молвил он, глядя прямо перед собой. «А знаешь ли ты, что такое традиционное ушу? Человека месяцами, годами обучают трудной основе. В него закладывается особые силы, особое понимание. После этого он может очень быстро совершенствоваться в технике. Он может постигать мистические истины. Он познаёт тайны мира». «Да», — кивнул я. Старец кинул на меня острый взгляд. «Ну, то есть я так думаю?» — поправился я. — При правильном подходе, конечно. — Да, правильный подход. Немногие его выдержали. Они уходили, думали, что подлинные занятия от них скрывают. Зато сейчас применяют другие методы. Быстро учат техникам, а основы не дают. Человек знает много приёмов, но использовать их не может. Ни для боя, ни для здоровья, ни для жизни. — Это если нет правильного учителя? — возразил я. — А у тебя был правильный учитель? — неожиданно спросил даос. — Самый лучший, — отвечал я решительно. Да вы и сами знаете. Джан помолчал, потом поднял голову, прищурил на меня глаз. «А ты?» — сказал он. «Ты сам как думаешь? Ты правильный ученик? Настоящий?» Я умолк. Что я мог сказать на это? Я был лучшим учеником в группе, но был ли я настоящим учеником? Думал ли постоянно о совершенствовании? Занимался ли, не щадя себя, старался ли воспринять традицию во всей полноте? И разве у настоящего ученика учитель умирает в отцвете лет? Ответа от меня наставник Джан так и не дождался. Он поднялся с камня, плащ его развевался на ветру. Я тоже поднялся. «Ваши западные философы говорят, что практика — критерий истины», — начал он. «Вот мы сейчас и узнаем истину на практике». С этими словами он ткнул меня пальцем в ребра. «Это было очень больно. Я охнул, отступил на шаг. Что вы делаете?» «Собираюсь тебя убить», — холодно отвечал он. «Убить меня? С какой стати?» Лицо старика было словно высечено из камня. Ни единое чувство не отражалось на нем, кроме железной решимости. «Ты искал нас. Ты пробрался к нам, но ты не член нашего ордена. Профанам сюда вход запрещен. Никто не должен знать, где мы обретаемся. Тебя придется убить». «Что за чертовщина? Я не затем столько их искал, чтобы меня убили. Хотя я вспомнил. Я ведь был готов к этому. Я знал, что так будет. Знал, да. Но все-таки, видно, не был готов по-настоящему». «Но я никому не скажу», — заговорил я. «Ведь наставник Тай мой учитель». Даос ничего не сказал. Огромным прыжком он взмыл воздух и обрушился на меня с высоты, словно коршун на цыпленка. В следующий миг случилось небывалое. Мозг мой отключился, работало одно только тело. Я не видела так Даоса, руки и ноги сами отводили удары, сами их наносили, сами цеплялись стальными захватами в тело противника. Сражался не я, сражалось что-то внутри меня, могущественное, страшное, непобедимое. Несколько секунд мы со стариком обменивались ударами, атакуя, уклоняясь, изменяясь и блокируя, уступая и следуя, прилипая и разрывая дистанцию. Человек со стороны, наверное, ничего бы не понял в происходящем. Думаю, он не успел бы даже увидеть эти удары, как не видел их я сам. С такой скоростью мы и перемещались. Даос двигался так быстро и мощно, что любой смертный был бы оглушен и ослеплен этим напором. Я узнал это ощущение. Так же двигался мой учитель. Но внутри меня вздымалась необычайная, небывалая мощь. Когда бы не она, я был бы давно повержен. И любой на моем месте был бы повержен. А то и вовсе убит. Однако дух Тай Ци Цюань, который во мне проснулся, подлинные внутренние силы ограждали меня надежнее любых доспехов. Я словно парил в воздухе. Я был подобен буре и урагану, стоял как скала, разил, словно тигр. Удары мои летели во врага, как пущенные стрелы. Теперь я узнал, какова подлинная традиция ушу. Я был бессмертен и непобедим в этот миг. Пространство вокруг нас наполнилось особенным шумом, воздух был разрежен, словно сами молекулы вещества выветрились из него. Я не видел противника и почти не чуял, что делаю сам. Однако осознание и дух Шень работали независимо от меня. Я был такой же стихией, как и старик Даос. Мы были подобны двум вихрям, двум тайфунам, внезапно столкнувшимся. Когда стихия воздуха была истреблена вокруг нас, на смену им пришла другая стихия. Пустота вокруг разогревалась от молниеносных ударов, и, наконец, запылал огонь. Он становился все жарче, все ужаснее. Я уже чуял запах паленой кожи, и вдруг все кончилось. Я остановился. В 3 метрах от меня стоял Даос. Вид у него был озадаченный и хмурый одновременно. Мы молча буравили друг друга взглядами. Наконец он хмыкнул. «Да», — сказал он, — «драться ты умеешь». Я лишь улыбнулся. Не говорит же ему, что это был не я, что мной руководил дух, куда более могущественный, чем любое человеческое существо. Даос, однако, не глядел на меня. Он размышлял. «Да», — сказал он, — «конечно. Из людей тебе никто не страшен. Но есть ведь и другие». «Какие еще другие?» «Другие», — с каким-то странным выражением на лице повторил Даос. лисы, духи, бесы, бессмертные небожители и прочие. С этими словами он повернулся и, ни слова не говоря, направился к дому. Я глядел ему вслед, не зная, как поступить. Всерьез ли он пытался меня убить или просто проверял мое мастерство? Как бы то ни было, бил он вполне убедительно. Любой удар мог покалечить, а то и отправить на тот свет. Пока я размышлял, ветви тутовника, стоявшего на краю обрыва, зашевелились. Я на всякий случай отступил. Мало ли что. Однако из-за дерева вышла всего-навсего Мэйлинь, дочка старика. Та самая, которая ухаживала за мной, пока я лежал в беспамятстве. Среди китайских женщин не так часто встречаются настоящие красавицы. Но много симпатичных. Особенно, когда начинают улыбаться. Всё лицо при этом у них словно оживает и светится. Вот так и Мэйлинь. Нежная кожа, черные волосы, убранные в пучок, слегка оттопыренные розовые ушки, сияющие глаза и обаятельная улыбка. Все это делало ее почти красавицей. В этот раз, впрочем, она не улыбалась, глаза ее смотрели насмешливо и с вызовом. «Дрался с отцом?» — сказала она. «Это Мэйлинь спасла меня, ворвавшись в ресторан и разбросав с десяток врагов, как раз тогда, когда Сяо Гу уже прощался со своей никчемной жизнью. У нас в Европе обычно недооценивают боевое мастерство женщин, это понятно. У нас в борьбе или боксе главное — сила и масса сражающихся. Кто больше и сильнее, тот и побеждает. Не то в Китае. Побеждает тот, кто искуснее, быстрее, у кого выше гунфу. Волшебное мастерство. И тут у женщины не меньше шансов, чем у мужчины. У них мгновенная реакция, они быстрые, ловкие». Между тем Мэйлинь глядела на меня в упор и ждала ответа. Я молчал, что было ответить. Не дрался? Это было бы наглое вранье. «Ты сама все видела», — сказал я примирительно. Она уловила мой настрой и решила, что я испугался. «Ты меня боишься?» — усмехнулась она. «Я никого не боюсь», — отвечал я. «Ни столетних стариков, ни красивых девушек». Мэйлинь глядела на меня из-под лобья. «Хочешь мне понравиться?» — спросила она внезапно. «С чего ты взяла?» — удивился я. «Говоришь про красивых девушек». Глаза ее сделались озорными. «Так я и про столетних стариков говорю. Я тоже умел быть озорным. Это что, выходит, я и старцам понравиться желаю?» «Согласен, я вел себя не совсем вежливо, но, похоже, вежливость и исследование ритуалу Ли здесь совсем не ценились. Что тут скажешь, даосы?» Мэйлинь пропустила мои слова мимо ушей. Она смотрела куда-то вдаль, и взгляд ее сделался мечтательным. «Скажи», — вдруг проговорила она, — «ведь ты долго жил на Западе?» Я улыбнулся. «Что считать Западом? Ну, вообще, довольно долго. Практически всю жизнь». «Я хотела спросить у тебя». Голос Мэйлинь сделался безразличным. Таким голосом женщины говорят только об очень важных для них вещах. «Европейские девушки, у них такая белая кожа и такие длинные ресницы. Как они этого добиваются?» Я еле удержался, чтобы не улыбнуться. «За лишнюю улыбку здесь могут голову снести. И не в переносном, а в буквальном смысле. Однако, чтоб там ни говорили, девушки везде одинаковы. Что у нас, что на другом конце земли». «Как добиваются?» Я пожал плечами. «Да никак. Кожа у них белая от природы». «Правда, многим белая кожа не нравится, и они специально загорают, чтобы сделать ее более темной. «Не может быть!» Глаза Мэйлинь округлились от удивления. «Какие же они глупые!» Я развел руками. «Ничего не поделаешь, такая мода». «А ресницы? Ресницы — это тоже от природы?» «Нет, это тушь». «Тушь?» Она с удивлением поглядела на меня. «Как эта тушь может сделать ресницы длиннее? Ты врешь мне?» «Нет, не вру». «У меня с собой нет, но если мы доберемся до города, я подарю тебе баночку, увидишь сама». Она метнула на меня гневный взгляд. «Ты будешь мне дарить тушь? Да кто я, по-твоему, девушка с цветочной лодки?» «Цветочная лодка. Плывучий публичный дом». «Или певичка. Кто дал тебе право так со мной разговаривать?» Мэйлинь раскраснелась от гнева. Она стала так хороша, что я невольно ею залюбовался. Она же, пользуясь моментом, внезапно подхватила с земли увесистый камень и метнула в меня. Звучит, конечно, странно, звучит дико. Взрослая девушка швыряется камнями в малознакомого мужчину. Ну, а все остальное, что случилось со мной за последние 3 дня, разве это не странно? Это не только странно, это более чем удивительно. И все равно камнем это чересчур. Конечно, девушка — дочка даосского патриарха, а даосы никогда не жаловали правила приличия. Они с древности славились буйным нравом и склонностью к дебошам, что приводило в трепет не только простонародье, но и важных чиновников. Да что там чиновники? Их побаивались императоры. Так или иначе, взамен куртуазных бесед в меня просто швырнули булыжник. Кабы не моя резвость, ходить бы мне с шишкой на лбу. Я нагнулся за миг до того, как камень вылетел в мою сторону. Когда же я распрямился, вокруг никого не было. Впрочем, нет, нельзя сказать, что совсем никого, кое-кто все-таки был, прямо возле дерева. Обернув себя хвостом, стояла грациозная рыжая лисица. Она стояла и смотрела на меня секунду, вторую, и вдруг проскакнула между веток и пропала из виду. Опять лиса. Мне сделалось жарко. Обычно это зверь или какая-нибудь нежить из числа оборотней. Теперь я уже был готов поверить в любую сказку. Даже в то, что в лесу превратилась сама Мэйлинь. Но если она превращается в лису, то кто все эти даосы? Можно ли им вообще доверять? Они называют себя школой сокровенных небес, но кто они на самом деле? Известно, что лисы — мастера иллюзий. Очень может быть, что мне просто морочит голову, и я вовсе не стою на вершине горы, а лежу сейчас в каком-нибудь грязном подвале среди пауков и крыс. Впрочем, вопрос этот разрешить можно только опытным путем. Поживем, увидим. Махнув рукой на сложные теоретические построения, я отправился к дому старого даоса. Там, у входа, меня уже ждал угрюмый здоровяк Уцай, ученик и приемный сын наставника Джана. Глядел он на меня совсем неприветливо, зверообразно глядел. Уверен, дай ему волю. Ничтоже сумняшися, сбросит меня с высоты 2000 метров, так что и лепешки не останется. Но, видно, мне еще рано было превращаться в лепешку. «Учитель ждет тебя», — секунду помедлив сказал Уцай, и по лицу было видно, как неприятно ему это говорить. С учителем мы виделись совсем недавно. Что изменилось за эти полчаса, что такого важного хотел мне сказать старый даос? Я вошел в дом. Учитель Джан ждал меня в своем кабинете. Здесь я еще ни разу не был. На стенах висели живописные каллиграфические свитки старых мастеров, среди которых я с изумлением узнал Ван Сиджи, Мифея, Сунь Готина, Либо и других. В углу помещался скромный свиток, в котором я опознал знаменитую шестерку лошадей Сюй Бэйхуна. Правда, это был не совсем тот Сюй Бэйхун, которого я знал, скорее вариация. Однако печать на картине не оставляла сомнений в авторстве. «Замечательные копии», — сказал я, хотя уже понимал, что услышу в ответ, и все равно не мог удержаться. «Это не копии», — отвечал даос. «Это оригиналы». Я неопределенно кивнул, продолжая разглядывать картины. «Сногсшибательная коллекция», — заметил я. «Не во всяком музее такая найдется. А откуда они у вас?» Последний вопрос я задал не без ехидства, но старик даже глазом не моргнул. «Видишь ли», — сказал он, и, наверное, в первый раз после нашего разговора на скале взглянул прямо на меня. «Наша школа сокровенных небес очень древняя. Мы ведем начало от одного из 8 бессмертных, мастера Джан Галао. Кстати сказать, я ношу его имя, хотя это вовсе не значит, что он и я одно и то же лицо». Я не удержался, хмыкнул. Можно было бы не уточнять, но даос даже не улыбнулся, продолжал, как ни в чем не бывало. «За то время, что мы существуем, к нам обращались разные люди. Много было писателей, художников, каллиграфов. Все они оставляли что-то на память или в знак благодарности школе. Некоторые стали нашими братьями, например, Либай». «Да, я знаю», — сказал я. «В России его зовут Либо. Он был посвященный мастер Дао Дзя, хотя в Европе и в Китае он больше известен как поэт». Старый даос улыбнулся. Как поэт он все-таки пошел гораздо дальше, чем как даосский мастер. Впрочем, это не важно. Я хотела о другом с тобой поговорить. Садись. Я присел на низенький стул. Улыбка между тем исчезла с лица даоса, и он теперь разглядывал меня довольно хмуро. Я даже слегка забеспокоился, не возвратится ли он к идее меня прикончить. Как говорят, что не вышло в прошлый раз, может получиться в этот. «Итак, ты думаешь, что появился здесь, чтобы мы спасли твоего учителя?» — спросил он довольно сурово. «Да», — коротко отвечал я. Он по-прежнему разглядывал меня, не отводя глаз. «Ты ошибаешься», — внезапно сказал он. Его тон меня озадачил. «Тогда зачем, по-вашему?» Он встал, прошелся по кабинету туда и сюда, взял кисточку, присел к столу, обмакнул ее в тушечницу, сидел секунду, словно задумавшись. Потом с кисти упал на бумагу иероглиф «Юн» — «Вечность». В книгах по каллиграфии я читал когда-то, что у великого мастера иероглиф не пишется, а именно падает с конца кисти. Так же организованно и в то же время внезапно, как стрела срывается с тетивы и бьет в цель. Но как именно это выглядит, я, конечно, знать не мог. И вот сейчас увидел. Я мог бы поклясться, что иероглиф этот сгустился на кончике кисточки, а затем каплей упал вниз и расплылся на бумаге. «Ты знаешь, что лисы поставили на тебя свою печать?» — спросил он, не глядя на меня. Я неопределенно пожал плечами. Я не силен в этих мистических тонкостях. Помню, как меня укусили. «Это был не просто укус. Тебя закляли великим заклятием». Я развел руками. «Много чести для такого скромного иностранца, как я». «Это не смешно», — сказал даос. «Ты стал призраком, тенью. Душа твоя была в заточении. Мы должны были спасти тебя или убить». «Почему так сурово?» «Потому что тот, кто возвращается от великого заклятия, перестает быть человеком. Это демон». Все в нем такое же, как и раньше, только нет души. И подчиняется он великой тьме. Несколько секунд мы молчали. Я зябко передернул плечами, эти даосы умеют нагнать страху. «Хорошо, что вы меня спасли», — сказал я преувеличенно бодро. Даос резко обернулся ко мне, секунду буравя глазами. «Мы не спасли тебя», — сказал он отчетливо. «Не смогли спасти».